Ранин. Глава 1. Конец прекрасной эпохи. Ноябрь 1993 года. Поселок Волнистый находился в паре километров от границы города, был вполне обжит и примыкал к красивейшему бору и реке, что сделало его весьма популярным местом для загородного проживания богатых и успешных. Правда, в бочке меда присутствовала ложка дерьма, городские очистные сооружения находились здесь же, но это были уже придирки. Машину с недовольным демоном я бросил на въезде в новую часть поселка, любой посторонний звук за городом разносился очень далеко, а мне не хотелось портить ночной отдых князя. Мне повезло, что я нашел дом с Карлсоном очень быстро, не заплутав и не сбившись с дороги, а вот дальше начались проблемы. Высокий, гладкий забор не давал возможности бесшумно забраться на него, темные окна второго этажа дома входили во все стороны, а на соседском участке, за таким же глухим забором, молча бегала какая-то собака, периодически громко принюхиваясь, очевидно крупная, опасная и умная. Делать мне было нечего, я обошел дом с Карлсоном, плотно прижимаясь к высокому забору, со стороны леса, нашел там несколько тонких стволов погибших деревьев и, прислонив их к забору, сделал нечто вроде подставки под ноги, которая позволила мне заглянуть через забор. Участок представлял собой вытянутый прямоугольник, покрытый снегом поверхности. От забора на границе леса до дома было около 50 метров открытого пространства. Единственным укрытием на этом огороде была небольшая будочка, судя по идущим от нее к дому ярко-желтым трубам, предназначенная для безопасного хранения газовых баллонов или баллона. В подтверждении того, что я на правильном пути, возле крыльца дома, напротив ворот, стоял большой темный джип, без газномеров. Ворота были откатные, судя кабелю, проброшенному от дома, на электротяге. Несмотря на бинокль и белый снег, я не смог определить марку джипа, но решил, что я, все-таки, угадал, и это та машина, на которой передвигался князь. Осталось только определиться, как взять штурмом укрепленный коттедж, чтобы при этом не пострадала заложница. Думать о том, что Наташа уже пострадала, я не хотел. Снег, набившийся в невысокие ботинки, уже растаял и ноги начали замерзать, а я никак не мог определиться с планом действий. Всякие героические прыжки из супербоевиков и кувырки в сугробе отпадали, так как не давали Наташе ни одного шанса на выживание. В дом я не попаду, так как сомневаюсь, что бывший старший опер оставил дверь на ночь незапертой. Вызывать сюда спецназ, который начнет осаду дома, потом пойдет на штурм, не знаю. Князь уже столько накуролесил, что приговором будет только смертная казнь, но чтобы до нее дожить. Я очень сомневаюсь, что его не достанут в СИЗО. Больно много желающих задать беглому капитану нелицеприятные вопросы и получить откровенные ответы. На месте Олега я бы предпочел получить пулю в голову в лихой пострелушке с ОМОНом или СОБРом. Но тогда зачем ему живая Наташа? То, что Олегу дадут уйти на машине вместе с заложником, я не верил, он же не автобус с детьми захватил. Кстати, надо будет завтра написать письмо в бывшие КГБ о том, что в Ростове, в декабре, планируется захватить детей с целью выкупа. И этот захват высветит полнейшее отсутствие наработок на противодействие таким действиям со стороны силовых структур. Про лохматую и бородатую братву с Кавказа и Средней Азии я ничего не помню, но то, что в банде был русак, спившийся отставной военный летчик из Свердловска, я помню четко. За месяц КГБ, как бы они сейчас ни назывались, должны разобраться и установить, кто такой, тем более, что он за несколько дней до захвата попадал в милицию за пьяную драку. План действий в голове сложился внезапно и четко, он базировался на знании реалий и типичных алгоритмов действий органов на сообщение о происшествии или преступлении. Тук-тук, я постучал в окошко, стоящее на трассе заправки, а когда оно распахнулось, сунул в него раскрытое удостоверение. «Доброй ночи, милиция, можно вашим телефоном воспользоваться?» И только успел отдернуть руку от стремительно закрывающегося окошка. Ну почему вежливость многие люди воспринимают как возможность покуражиться, показать свою значимость? Я присел к зарешоченному окошку и встретился с торжествующими глазами тетки лет 40, сидящей в кресле оператора. И что с ней делать? Поджечь заправку? Стук ствола пистолета-пулемета по стеклу не склонил женщину к сотрудничеству с правоохранительными органами, она просто смотрела на него, не слыша или не слушая меня, и не шевелилась. Пришлось надавить чуть сильнее, стекло лопнуло наискосок, одна половинка выпала из рамы и со звоном шлепнулась на стол оператора. «Телефон сюда, быстро!» Да, да, сейчас, старый, перемотанный синей изолентой, телефон, звякнув, полез в мою сторону через мгновенно распахнутое окошко. Алло, милиция, пришлите скорее наряд, у нас в соседнем доме женщина громко кричала, а потом что-то грохнуло и крик оборвался. Я четко назвал адрес дома с флюгером в виде Карлсона. Кто звонит? Соседи. Разговор я оборвал, после чего вырвал телефонный провод из аппарата, а трубку выбросил в сугроб. Мне надо, чтобы наряд местной милиции приехал к крайнему дому поселка, на семейный скандал, с возможным бытовым убийством, а не рыскал по окрестностям, разыскивая автоматчика, пытавшегося обнести автозаправку. Демона с собой я не взял, оставил в машине. Я не уверен, что пес выдержит столько времени, ни разу не гавкнув. К сожалению, даже самые умные собаки иногда дают волю эмоциям. Через забор я все-таки перебрался, навалив еще сосновых веток и старых стволов, после чего сел в снег за домиком, с выходящей из него газовой трубой, стараясь не думать о мокрых насквозь ногах, которые стало прихватывать холодом. Шум ветра в кронах мачтовых сосен старательно убаюкивал меня, а я разгонял в себе адреналин, представляя себе, что князь все-таки разглядел в окно редкую цепочку следов от забора и теперь крадется ко мне с пистолетом в руке. Картинка с зловещим человеком циркулем горячила кровь и не давала задремать. Местные коллеги, как я и рассчитывал, приехали где-то через час, по моим расчетам, уже было около 7 часов утра. Я не зря сообщал неопределенно, то ли был выстрел, то ли не было, чтобы не примчались всем поселковым отделениям, конно, людно и оружно, но и не переложили выезд на следующую смену, которая могла заявиться часов в 12, когда я в своей засаде превращусь в ледяного ходока, а князь успеет позавтракать, под выпуск кулинарного шоу с Макс Кудрявым Макаревичем, и, посмеиваясь под непритязательные шутки Стоянова с Олейником из свежего, юморного городка, прикончить пару десятков заложников. У забора участка затормозил вездесущий УАЗик, хлопнула одна дверь, после чего по металлу глухих ворот энергично заколотили, оглашая, еще дремлющую, загородную улицу криком «Открывайте, участковый!». Участковый попался упорный, барабанил долго, понимая, что если он уедет, а в доме действительно произошло убийство, то его по головке, мягко говоря, не погладит. Наконец раздался скрип, который я определил, как звук открываемого окна, и раздался голос Князева, который я прекрасно помнил. «Что случилось, лейтенант? Что вы орете? Ребенка разбудили. Хозяин, открывайте, я должен дома смотреть. И на каком основании? У вас постановление на производство обыска имеется?» «Постановления нет», — с некоторой заминкой произнес невидимый мне участковый. «У нас вызов на семейный скандал, и соседи выстрел слышали. Вы с кем в доме проживаете? Жена и ребенок?» Князь говорил уверенно и напористо. «Только ребенок болеет, только под утро уснул. Я бы не хотел, чтобы вы его своим обыском разбудили. Пусть к нам выйдет жена, мы с ней поговорим, а там посмотрим», — неопределенно ответил участковый. «Хорошо, сейчас спустимся». Окно снова скрипнуло, очевидно, закрываясь. Я приготовился. Весь вопрос был в том, кого сейчас выведет к милиции Олег Князев. Если местную хозяйку, как ее там, вспомнил, Зоя, и они выйдут из ворот, я пойду в дом. Если же выведет Наташу, я не знаю, что я буду делать конкретно, но в дом придется идти все равно. Из дома князь вывел Наташу, к моему удивлению, со связанными за спиной руками, приставив к лицу нож, осторожно открыл заднюю дверь джипа и, забросив девушку в багажное отделение, медленно, чтобы не хлопнуло, замкнул ее, после чего, крича, что сейчас откроет ворота и выйдет к милиции, открыл водительскую дверь и забросил в салон какую-то сумку и, очевидно, сунув в замок зажигания ключ, двинулся в сторону ворот. Я понял, что сейчас произойдет. Он не собирался разговаривать с милицией. Сейчас он пойдет на прорыв. Успокоенный, что хозяин дома сейчас выйдет на улицу, милиционер будет спокойно ждать, пока ворота не откроются, не слыша от шума мощного электродвигателя и цепного привода откатного устройства, как заводится двигатель джипа, после чего князь просто выкатится из ворот и, пользуясь преимуществом японца в скорости, просто уедет от раздолбанного ульяновского вездехода в укромном месте на трассе, просто сменит машину и, в очередной раз, растворится на просторах Западной Сибири. Уверен, что милицейская тачанка не перегораживает выезд со двора, а культурно стоит на обочине, в чем князь убедился, разговаривая с милицией через окно второго этажа, иначе он придумал бы иной план спасения. Бегущего меня Олег заметил не сразу, не ожидая никакого подвоха со стороны унылого, безжизненного огорода, или что там росло под снегом у хозяев местного особняка. Торопливо подойдя к машине и взявшись рукой за скобу в кабине, чтобы рывком забросить в салон свои искалеченные ноги, Олег Князев, очевидно, услышал хруст, сминаемого моими окоченевшими ногами. Наста поднял глаза и встретился со мной взглядом. Единственное, что он успел сделать, это поднять руку к карману, после чего длинная очередь из пистолета, пулемета перечеркнула его тело и многогрешную жизнь, на этот раз навсегда. За забором тарахтел, троящий двигатель УАЗика, и стояла тишина. В тонком металле ворот виднелись несколько дырок от 9-миллиметровых пуль, разминувшихся с телом беглого капитана. Я открыл заднюю дверь джипа и встретился взглядом с, лежащей на каком-то тряпье, Наташи. «Лежи, не вставай пару минут, а то можно под выстрелы попасть. Надеюсь, что она меня услышала и поняла, и не будет сейчас дергаться, пока я буду сдаваться в руки родной милиции. Милиция, слышите меня?» Ворота уже отъехали в сторону, путь был свободен. К моему облегчению, в створе ворот не валялось, зацепленное моим фриендлифире тело участкового, пятен крови и следов волочения перед воротами я тоже не видел. «Милиция!» — громче крикнул я, так как ответа не услышал. «Я свой, коллега из дорожного рофт, сейчас застрелил мужика, что перед вами комедию ломал и хозяином притворялся. Я сейчас выхожу с поднятыми руками, держа в руках удостоверение. Автомат и табельный пистолет оставляю на капоте джипа, что стоит перед воротами. Услышали меня? Выходи!» Кто-то, невидимый мне, от волнения дал петуха, и я пошел, сложив оружие на капоте и подняв руки с раскрытым удостоверением. Ожидаемо, милиционеры, лейтенант и старшина укрылись за металлической будкой ободранного вездехода с синей полосой поперек белого борта, направив на меня один Макаров на двоих. Водитель, судя по всему, уже разоружился, готовясь к сдаче смены. Стоило мне остановиться, участковый бросился ко мне, замерев за моей спиной и, с силой, уперев ствол пистолета мне в затылок. Замершую в нетерпении, тупоголовую пулю, приготовившуюся покинуть хромированный ствол оружия, я чувствовал каждой клеточкой своего организма. Ёп, водитель, видимо, добежал до лежащего на снегу тела князя и его замутило. Хорош рыгать, оружие его возьми и иди сюда. Сейчас, водитель прибежал и встал передо мной, воинственно направив пистолет, пулемет на нас с участковым. Рукоятка моего пистолета торчала из кармана черного милицейского тулупа. Если бы я не знал, что я отстрелялся до упора, пока затвор кедра не встал на затворную задержку, я бы, конечно, нервничал. Убедившись, что я под прицелом, участковый наконец убрал свой пистолет от моей головы и принялся изучать мое удостоверение. Прочитал? Через минуту спросил я, а то у меня руки затекли так стоять. «И зачем ты его убил?» — хмуро спросил участковый лейтенант. «Там, в багажнике джипа девушка лежит, заложник». Я опустил руки, я их реально уже не чувствовал. Водитель угрожающе дернул стволом. «Ой, прекрати!» — я отмахнулся от старшины. «Магазин пустой, иди, машину посмотри», — кивнул водителю участковый. «Только руками не лапай там сильно». Несколько раз подозрительно оглянувшись на меня, как будто боялся, что я в его отсутствии нападу на его напарника, старшина дошел до джипа, чтобы через несколько секунд показаться из-за его кормы, ведя под руку, по-прежнему связанную, злющую как кобру, Наташу. «Может, развяжите девушку?» — предложил я, но милиция не спешила воспользоваться моим советом. «Вы вообще кто и как в машину попали?» Лейтенанту понадобилось срочно допросить Наташу, но только ожгла меня ядовитым взглядом и отвернулась. «Лейтенант, ты, вообще, что делаешь?» Я не выдержал, шагнул к девушке и, несмотря на ее сопротивление, попытался стянуть с нее веревку, стянувшую ее кисти так, что они были белыми. Я достал из кармана нож, выкидуху и, нажав на кнопку, перепилил веревку, сорвав с рук Наташи веревку, сунул ее комок в руки опешившему лейтенанту. «У тебя заложница чуть без рук не осталась, а ты решил тут в следователя поиграть, допросы устраиваешь». Я ухватил Наташу за рукав пуховика и подтолкнул к водителю. «Отведи ее в машину и пусть сидит, греется». Тут участковый отошел от потрясения. Он вскинул свой пистолет, вновь наводя его на меня, и заорал: «Брось нож, бросай! Ты что, дурак?» Я сложил ножик и сунул его в карман. «У тебя мое удостоверение в руках, и ты выстрелишь в старшего по званию, который ликвидировал убийцу и...» Я ехидно улыбнулся и продолжил. «Скорее всего, вам, придуркам, жизнь спас. Давай, стреляй, вон как раз свидетели собрались». У соседних домов, пока держась на почтительном расстоянии, стояло несколько местных жителей. Один, видимо самый любопытный, осторожными шажочками приближался к нам, а два солидных дядек, опершись на снеговые лопаты, курили, то и дело поглядывая в нашу сторону. «Да ну вас нахрен, вы офицеры, разбирайтесь сами», старшина сплюнул на снег желтой табачной слюной и, подхватив Наташу под руку, повел ее к задней двери УАЗика. Что интересно, ему она не сопротивлялась. «Нож отдай», уже спокойнее сказал участковый, продолжая держать меня на мушке. «Не отдам. И вообще, я в лесу 3 часа провел, я ног совсем не чувствую. Я в вашу машину пойду греться, а ты давай, организовывай охрану места происшествия, вызывай следственно-оперативную группу прокурорского следака. Кстати, в этом доме жили 3 человека, парень молодой по имени Сережа, девушка Зоя, и их сын, совсем маленький, Вадик, кажется, и джип этот они недавно купили. Только я их, почему-то, не вижу. Наверное, спят очень крепко. А ты как думаешь? Кстати, этот участок твой?» Я топнул ногой по заснеженной дороге. «Не помнишь, что там по приказу положено делать с участковым, когда на его участке убийство 2 и более лиц происходит? Сразу увольняют, или еще и садят?» Пока участковый переваривал новую для себя информацию, я подошел к дежурке, молча забрал у старшины свой автомат и пистолет, после чего мы трое молча сидели в УАЗике, глядя на стоящего у раскрытых ворот участкового и молчали. Я пару раз пытался взять Наташу за руку, но она каждый раз вырывала свою ладонь, что-то зло шипя. В мою сторону она так и не посмотрела. Глава 2. Шаг вперед. Ноябрь 1993 года. Локация. Прокуратура городского сельского района. «Громов, вы что, спите?» Надо мной склонилась, надоевшие до оскомины, лицо следователя районной прокуратуры. «Мой адвокат прибыл?» Я сбросил руку мужика в синем кителе с плеча. «Нет, а вы его хотя бы взвали?» Мы передали сообщение. Судя по честным-честным глазам прокурорского, ничего он не передавал. Да и, если рассудить здраво, кому он мог передать сообщение, если в арендованном заводом офисе мой адвокат Софья Игоревна Прохорова сидит в гордом одиночестве, то кому могли передать сообщение? Или экономное, да, даже, если смотреть правде в глаза, жадная до денег и вечно голодная, Софа наняла себе помощника, за свой собственный кошт. По-моему, звучит, как сказка. Я улыбнулся и, постаравшись устроиться поудобнее на жестком стуле, буркнул. «Ну, когда мой адвокат появится, тогда и продолжим допрос. Честно говоря, мне уже давно не смешно, но я еще пытаюсь улыбаться. Самой большой моей ошибкой было попадаться в руки моих коллег на территории сельского поселения. В чем ошибка?» – спросят меня пытливые слушатели. Объясняю. В городе, тем более, таком огромном, как город, в котором я живу, множество людей и, соответственно, множество преступников. И каждый милиционер знает, сколько ни сделай работы, завтра тебе подкинут еще больше, поэтому попавшиеся в поля зрения жулики отрабатываются, как на несущемся с большой скоростью конвейере, строго по технологическим картам, получил свое и вперед, или вывс, или под подписку о явке, так как начальник, получив с тебя раскрытие, уже топочет ножкой, требуя следующее, а под дверью кабинета стоит несколько злых потерпевших, которые требуют, чтобы ты немедленно нашел его забытый в троллейбусе баул или расследовал, куда делась зарплата мужа, который вчера пришел домой пьяный и с синяком на роже. А в сельской местности все гораздо сложнее, людей мало, потерпевшие зачастую не едут в милицию за 100 километров, а разбираются с обидчиками самостоятельно, по мере своих сил, а штатная численность правоохранителей достаточная, а начальники требуют результат, не меньше, чем у городских, и поэтому, если ты попался сельским милиционером, то тебя они отработают от и до. Вот и меня пригородная прокуратура отрабатывала по полной, так как кому-то показалось, что версия, что я расстрелял князя из личных неприязненных отношений, так как не могли поделить между собой платиновую блондинку Наташу, очень даже привлекательно. И теперь, весь местный правоохранительный ресурс отрабатывал эту версию, как основную. Нет, меня пока не били, так как прокурорским сотрудникам это не в масть, они руки такими вещами не марают, а попытку местных оперов поработать со мной я пресек сразу. Во-первых, сообщил им, что с милиционерами я разговаривать даже не обязан, а на попытку воздействовать на меня физически, пообещал разнести им кабинет и разбить свою морду о оконное стекло, написав жалобу прокурору, что коллеги пытались выкинуть меня в окно, прямо через металлическую решетку, так как по морде я получу в любом случае, но так хоть будет приятно, а они на ремонте разорятся. Затем мне предоставили адвоката, мужичка, лет 40, веселого и компанейского, который долго уговаривал меня признаться в том, что мы с князем просто не поделили бабу, и тогда он, адвокат, мне гарантирует, что я сегодня пойду домой, под подписку о явке, а не попаду в ужасную тюрьму, где меня обязательно, по ошибке, посадят в камеру к уголовникам, которые будут регулярно проводить мне массаж простаты и прочие опасные манипуляции. Избавиться от этого защитника было сложнее всего. Когда он, в своих уговорах, стал повторяться, я попросил его уйти, так как в его услугах я не нуждаюсь, мужичок делал вид, что меня не слышит, вновь и вновь рассказывая о том, что я буду уже сегодня кушать мамины котлеты, если не буду дураком и подпишу признание, что Олега Князева я убил непреднамеренно и даже в состоянии аффекта, а у него, у адвоката, есть знакомый профессор психиатрии, с которым они, в два счета, сделают мне заключение, что я не осознавал, что я делаю и не отдавал отчета. «А что вы там пишете?» — прервался защитник на середине фразы. «Давайте, я вам сам продиктую, как правильно написать, давайте». Покладисто согласился я. «Защитник, как там ваша фамилия?» «Я забыл». Манкировал своими профессиональными обязанностями, склоняя подзащитного взять вину на себя за преступление, которое он не совершал, преднамеренно вводил подзащитного в заблуждение, рассказывал о своих коррупционных связях в местной психиатрической больнице, а именно с профессором. Я не успел спросить фамилию коррумпированного профессора, как мой защитник грубо схватил лежащий на столе лист недописанного заявления, тщательно изорвал его в очень мелкие клочки и, не прощаясь, вышел из кабинета. Не знаю, куда увезли, и как сейчас допрашивают сейчас Наташу, но у местных с их богатой фантазией, вряд ли что-то получится. Я уверен, что бухгалтер Настя, отсидев свою попу на жестком стуле в моем кабинете, или отлежав ребра на письменном столе, уже попала к начальнику дорожного РОВТ с моим ежедневником, и представители левобережного РОВТ уже примчались за потерпевшей по статье похищения и свидетельницей вчерашнего убийства возле общежития, и уже допрашивают ее, а значит, мне просто надо немного продержаться, не идя на контакт с местными и не подписывая ничего. А почему эти ребята старательно пытаются меня подставить? У меня есть только один ответ на этот вопрос. Скорее всего, в доме или его окрестностях уже нашли тела членов незадачливого семейства, скорее всего, в неживом виде. И сейчас районная прокуратура находится перед дилеммой, или у них случилось убийство двух и более человек, а преступника задержал, правда с фатальными для последнего последствиями, какой-то залетный городской, или же имел место другой вариант, банда милиционеров из города, после совершенного массового убийства не поделили женщину, наверное, тоже входящую в банду, и один убил другого, но при попытке скрыться с места преступления, остатки банды были задержаны местными милиционерами. Тут не о премиях речь уже идет, а о орденах, по крайней мере. Возможно, что сейчас десяток непричастных, в поте лица пишут справки и рапорта, отражающих трудный ход расследования, досадных неудач, в конце концов, завершившихся блистательной победой. И самое главное, мне даже не за что злиться на коллег, люди работают над раскрытием особо тяжкого преступления, имеют право отрабатывать все версии, тем более, что с жертвой, Олегом Князевым, я был близко знаком, репутацию имею не самую безупречную, а доказательств, что я не причастен к убийству жителей загородного поселка, я предоставить не могу, и вряд ли князь оставлял следы своей причастности к этому жуткому деянию, скорее всего, наоборот, он их тщательно скрывал, и только совокупность всех фактов поможет мне выскочить из этой ситуации. Но, для этого требуется только время, очень много времени. Декабрь 1993 года. Локация, крыльцо дорожного РОВТ. Принимали меня на службу больше месяца, а вот уволили одним днем. После того, как прокуратура городского сельского района промурыжила меня в течение недели, каждый день чередуя допросы и очные ставки, эти упорные ребята сдались, поняв, что не стыкуются у них концы с концами. Парочка свидетелей, Настя и Наташа, которые, невзирая на все уловки следствия, твердо стояли на своих показаниях, что с Олегом Князевым до момента своего похищения они знакомы не были, Наташу князь держал в доме убитой семьи, стрелял у общежития тоже Князев, а я в загородный дом даже не заходил, и избавиться от этих свидетелей не получалось никак. Показания милиционеров, что я пытался скрыться на японском джипе и был задержан только благодаря их смелым и умелым действиям, из материалов уголовного дела бесследно исчезли, как и протоколы очных ставок с ними, в которых они настаивали на своих первоначальных показаниях. Ну, так иногда бывает, возможно, что это мне вообще приснилось, так как первые трое суток меня допрашивали практически круглосуточно, сменяя друг друга. Мой адвокат, Софья Игоревна Прохорова, которую на третьи сутки, все-таки, допустили до участия в деле, так как в ее отсутствие я просто молчал или посылал всех за моим адвокатом, сейчас цвела и пахла. Еще бы, в своем портфолио, или что там, у адвокатов бывает, она, на голубом глазу, может смело заявлять, что вчистую отмазала от уголовного преследования гражданина, которому вменяли групповое убийство. Где жила все это время Наташа, я не знаю, встречались с ней мы только при производственных действиях. Со мной она не разговаривала, отвечала только на вопросы следователя и уходила. При попытке остановить, просто обходила, как пустое место, глядя сквозь меня и удалялась не оглядываясь. С завода она уволилась, в отношении института я не выяснял, честное слово, просто надоело. Я просто отпустил ситуацию, посчитав, что любой мой шаг, какой бы он ни был, лишь только усугубит наши отношения. И завтра Наташа улетала в Москву утренним рейсом, система «Сирена» вовремя проинформировала меня об этом, а сегодня я стою на крыльце бывшего родного, ровно держа в руках справку о том, что до сегодняшнего дня я здесь работал, после чего был уволен по собственному желанию с должности старшего оперуполномоченного УРы специальным званием капитан. Да, да, сам в шоке. Оказывается, что моя бывшая любимая начальница, Ольга Борисовна Супрунец, слов на ветер не бросала и все-таки пробила внесение моей фамилии в приказ о поощрении, и начальник областного УВД успел этот приказ, что готовили к Новому году, подписать до того, как я нажал на спусковой крючок кедра, совместив мушку пистолета-пулемета с силуэтом бывшего капитана милиции Олега Князева. Поэтому получилось, как получилось. Написать рапорт на увольнение меня заставила прямая и недвусмысленная фраза полковника Дорофеева, что его главная задача на новый, 1994 год будет мое увольнение по любой, компрометирующей меня, причине. Я подумал и решил, что против ветра писать не стоит, да и написал рапорт. Да и устал я, честно говоря. Буду пытаться теперь жить, как простой гражданин, не имея костылей в виде служебного удостоверения и табельного пистолета. Правда, удостоверение в отдел кадров я не сдал, написав рапорт о его утере в недрах пригородной прокуратуры и даже успел получить за это выговор. Пистолет вот было жалко, свыкся я с ним, как с родным, да и был он моего года рождения, что я считал символичным знаком, но, к сожалению, боюсь, за рапорт о его утере я бы выговором не отделался. Я последний раз оглянулся на знакомые, до самой значительной выщербинки, крыльцо рофт, пыльную, бордового цвета вывеску слева от входа и двинулся на автостоянку, которой, очевидно, я воспользовался последний раз, халявы здесь больше не будет. Правда, трудовую книжку и денежный расчет мне не дали, сказали, что позвонят позже из городского управления, но у меня этот вопрос не горел. У белого Ниссана, с требующими замены, передним и задним, бамперами, стояла невысокая, худощавая фигура оперуполномоченного Снегирева. Ну что решил, я, не глядя на бывшего коллегу, открыл водительскую дверь и завел двигатель. Я, Паша, согласен. Ну, поехали тогда, пообедаем. Мое настроение немного поднялось. Садись, я сейчас позвоню по телефону и поедем, поедим и не хмурься, я угощаю. Я подошел к будке охраны платной стоянки 9 до сегодняшнего дня, для меня эта услуга была бесплатной, поздоровался со знакомым сторожем и попросил телефонный аппарат. Алло, Софа, я знаю, как ее бесит такое обращение, но не могу отказать себе в таком удовольствии. Через час жду тебя в нашем кафе. Да, угощаю, а то кровью сердце обливается глядеть, как мой адвокат салатом из капусты давится. Все, жду. Софья постоянно боролась с лишними килограммами, хотя я с этой оценкой фигуры моего адвоката был категорически не согласен. По-моему, девушка обладала вполне органичными выпуклостями во всех положенных местах, но моя бывшая одногруппница мои доводы не слушала, продолжая потреблять овощи и прочую дрянь. Уж не знаю, что она ела по ночам, не включая свету своего холодильника, но кода обед в ресторане оплачивал я, она с удовольствием поедала вполне калорийные котлетки по-киевски и жареную картошечку, полируя это десертом в виде пирожного или мороженого. 40 минутами позже. Локация, дорожный район. Ну что, Вася, вздрогнем для согрева. Я протянул свою рюмку, мы чокнулись, выпили по 50 грамм водки и молча набросились на мясные салаты. Ты с кем-то еще разговаривал? Закончив с салатами, мы с бывшим коллегой откинулись на высокие спинки удобных стульев, в ожидании появления официанта. Говорил с Кисловым Мишей и Коробовым Антоном. Ну да, два разгильдяя из Олегчика, вечно стреляющих тысячу-другую, до зарплаты, потому, что их жены, не доверяя своим благоверным, какими-то своими, неведомыми путями, узнавали день выдачи заработной платы и прямо у кассы изымали у своих благоверных заработную плату, пока те ее не пропили и не прогуляли в одном из модных казино, что одно за другим, открывались в городе. Парни готовы на многое ради заработка, но поручения им надо давать с большим разбором, дабы не получилось гораздо хуже. Но, в принципе, на подхвате, для выполнения простых и ясных заданий, парни вполне годились. Только надо их все время держать на жестком контроле, потому что они, вместо выполнения порученной им работы, вполне могли самостоятельно отложить дело на следующий день, потому что хорошо сидим. Об этой особенности рекрутов я не преминул сообщить своему собеседнику, на что Снегирев досадливо поморщился. Ну а что я могу сделать? Хочешь, с Наглым переговорю, или с братьями Тимониными? Не, такого добра мне не надо, я даже замахал руками. Наглый был просто редкая сволочь, которая сдала бы нас с Снегирем ровно через 5 минут после того, как мы бы предложили ему хоть что-то, не входящие в должностные инструкции опера уголовного розыска. А братья, близнецы были слишком хитрыми ребятами, крутя какие-то свои темы полузаконного заработка. Давай с этими попробуем поработать, только ты парням не говори, что я заказчик, пусть это останется нашей маленькой тайной. Снегирь понимающе усмехнулся. С недавних пор моя личность стала токсична для некоторых моих, уже бывших, коллег, которым было особо неинтересно, что на самом деле натворил харизматичный парень Олег Князев, тем более, что руководство это тщательно скрывало. А вот, то, что его убил я, очень быстро стало достоянием моих коллег, и вокруг меня выросла, мягко говоря, стена отчуждения. Оправдываться и рассказывать гадости про бывшего капитана я посчитал для себя излишним, но все это тоже повлияло на мое желание написать рапорт на увольнение. Но, вернемся к нашим делам. Несмотря на свое сержантское звание, Вася был парень башковитый, недаром представление на его первую офицерскую звездочку уже улетело в Москву, на стол министра, поэтому с ним можно было делать дело. И хотя я временно потерял некоторые свои возможности, но с помощью Снегирева я надеялся продолжать решать некоторые вопросы. Зачем менять схему, если она работает? Ладно, брат, давай, скоро, надеюсь, я позвоню, будем работу работать. Я торопливо пожал руку сержанту Снегиреву, сытому и довольному, одевающему куртку, так как увидел в окно подходившую к кафе Софью. Ознакомить их пока я посчитал пока излишним. Я пока в уборную заскочу. Через пару минут, когда я вышел из санитарной комнаты, встряхивая на ходу мокрые руки, Софья с недовольным видом стояла посреди зала, вертя головой во все стороны, так, что я успел усесться за свой стол, незаметно для девушки. «А я думал, что ты меня так и не заметишь», — улыбнулся я адвокату, встретившись с ней взглядом. Два раза посмотрела, как на пустое место. «Да», — сердитое выражение лица Софьи сменилось на удивленное. «А я уже злиться начала, что ты опаздываешь. Да я тут уже давно сижу, успел поесть. Но ты заказывай, что ты хочешь, не стесняйся. Слушай, какие у меня произошли изменения». Я дождался, когда официант, приняв заказ у Софьи, отойдет и заговорщицки склонился к своей бывшей одногруппнице. «Я сегодня уволился». «Уволили?» – деловито уточнила бедующая звезда областной адвокатуры. «Нет, сам уволился, по собственному желанию. Ну и правильно сделал, не твое это, я тебе всегда говорила. Интересно, когда это ты мне это говорила?» – обиделся я. «Между прочим, мне 10 дней назад очередное звание присвоили, а значит, я молодец и герой. Прикольно!» – захихикала девушка. «Звание присвоили, а потом я тебя кое, как из прокуратуры вытащила. Ну ты с себя корону-то сними!» – вытащила она, я сам, само вытащился. Но увидев опасный блеск в глазах своей собеседницы, я быстро поправился. «Безусловно, без твоей помощи я, уверен, до сих пор бы от прокурорских бы отбивался. Ну то-то», — миролюбиво мурлыкнула, подобревшая, Софа. «Ладно, что там у тебя нового? Мне сегодня уводили, но трудовую книжку не дали и полный расчет со мной не произвели, а ты сама знаешь, что это нарушение». Я огляделся по сторонам и продолжил шепотом. «А еще, рапорт на увольнение я правой рукой писал, а не левой, как всегда пишу. И что ты хочешь?» Адвокат воззрилась на меня с подозрением. «Пока не знаю, но иск МВД я вчинить хочу, за незаконное увольнение и компенсацию вынужденного прогула. Я ведь без трудовой книжки никуда устроиться не могу, согласно со мной, глава 3, Робин Гуд Сибирский, декабрь 1993 года, локация, общежитие завода, левобережье города. Сегодня утром я никуда не торопился, встал в районе обеда, выгулил измучившегося демона и снова завалился на диван, страдая от нехорошего ощущения во всем организме и морального опустошения. Вчера вечером наша квартира встретила меня только с кулежом соскучившегося пса, темнотой и пустотой, а когда я полез в папку, чтобы собрать для Наташи ее документы на подмосковную недвижимость, то обнаружил, что девушка уже позаботилась об этом вопросе, избавив меня от лишних хлопот. Деньги она тоже взяла, но весьма скромную сумму, по моим расчетам, достаточную, чтобы очень бюджетно питаться в течение месяца. Во всяком случае, еще вчера я столько получал в месяц от государства, да и то, с задержками в 2 месяца. Ну, во всяком случае, она девочка взрослая, и о себе позаботилась и в ближайшие дни не умрет от голода. Желание ехать утром в аэропорт мгновенно улетучилось. Какой смысл вставать в 4 часа утра, гнать машину за 20 километров, чтобы увидеть пустые, ставшие чужими глаза и окунуться в презрительное, ледяное молчание? Ну, нафиг. Для любителей мазохизма есть менее затратные способы убить время. Я подумал пару минут и двинулся к холодильнику, где в морозилке дожидалась своего часа бутылочка американской водки «Маккормик». И вот сегодня все отрицательные последствия моего одинокого прощания с моей любовью отдавали головной болью и общей тоской. Хотелось просто лежать, глядя в рисунок трещин на белом потолке, и тут у меня случился затык с тем, чего же мне хочется. Сдохнуть, просто закрыть глаза и исчезнуть из этого мира. Хрен вам, ребята, такой радости я никому не предоставлю. А хочется мне, действительно же мне хочется. За окном стояло морозное, солнечное утро, а значит, самолет до Москвы не задержался из-за нелетной погоды, и по времени Наташа уже в Москве, погружается в свою новую, надеюсь, счастливую жизнь. А значит, и мне надо перелистнуть эту интересную, дорогую для меня, но, к сожалению, прочитанную до конца, страницу книги моей жизни. Я встал с дивана, назло себе сложил постельное белье, и убрал его я ящик, хотя еще 5 минут назад думал, что эти действия являются просто пустой тратой денег, после чего пошел на кухню мыть посуду, наваленную в раковине. Кофе сегодня у меня даже не успел убежать. Я поймал момент третьей пенки, капнул в почти черную жижу капельку коньяка, не подумайте, не от похмелья, а исключительно для вкуса, после чего сделал глоток и зажмурился от удовольствия. Через несколько минут в голове прояснилось, кровь быстрее побежала по венам, и я, принеся на кухонный столик ежедневник, стал записывать планы на ближайшие дни. На первом этаже общежития, на доске объявлений у комнаты коменданта, висела фотография какого-то парня, с перечеркнутым черной ленточкой уголком. Я остановился, любопытствуя, и присвистнул от удивления. Тот алкаш, что попал под пулю Князева, когда подкрадывался ко мне сзади, на фотографии выглядел даже симпатичным. Не знаю, с какого документа было переснято это изображение, но я его с трудом узнал. Забавно, что я эти дни столько раз проходил мимо, а фотографию заметил только сегодня. Вот видите, Павел Николаевич, такой молоденький, ему жить да жить еще. Да уж, как всегда это бывает, смерть забирает лучших. Лицемерно кивнул я. Вот что сейчас творится, Убили молодого парня, и виновных никто не ищет, вздохнула комендант общежития. Вот тут вы сильно ошибаетесь, уважаемая Мария Михайловна. Я осмотрелся по сторонам и зашептал, склонившись к уху женщины. Тот, кто его убил, уже в аду черти пятки поджаривают. Что правда, не может быть, сделала круглые глаза комендант. Может, может, вот этой рукой я его застрелил. Я поднес к лицу женщины сжатый кулак. Ой, да вам бы все шутить, Павел Николаевич. Хотя по этому поводу шутить как-то не принято, осуждающе посмотрела на меня женщина. Да, какие тут шутки. Я достал из кармана куртки паспорт и вынул из-под обложки лист постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в моих действиях. Вот, читайте, что прокурор написал. Действия Громова П.Н., повлекшие за собой смерть Князева О.Н., в этой ситуации, с учетом вышеперечисленных обстоятельств, были полностью оправданы и не влекут. Так вы же этот, как его юрист, комендант подняла на меня округлившиеся глаза. Я очень многолик. Я аккуратно сложил постановление и убрал его в паспорт. Но, только, будьте любезны, никому не надо об этом рассказывать. Договорились? Кстати, этот убиенный, он же не на нашем заводе работал? Нет, он трактористом был в сельхозстрое. Один жил, ну, жена от него год назад сбежала. Так после этого он в основном пил. Ходили к нему какие-то шалавы временные. Понятно. А сельхозстрой нам за аренду квартиры тоже год назад перестали платить. Ну, они говорят, развалились совсем. А вы комнату его опечатали? Нет, я думала. Слушайте внимательно, собираете комиссию, описываете имущество в его комнате, составляете акт, все, что там есть, что не мусор, переносите в кладовую, что у вас на первом этаже, и акт вместе с данными жены, если они у вас есть, отправляйте мне, на завод, в юридическое бюро, и не вздумайте его вдову, если она появится, в квартиру пускать, пусть ключи у вас будут. Все ясно? Комендант очень странно посмотрела на меня и торопливо закивала головой. И, забегая вперед, скажу, что этот разговор имел неожиданные последствия. Жители общежития стали со мной чрезвычайно вежливы и обходительны, старались лишний раз со мной не пересекаться, очевидно, что рядом с юристом, с лицензией на убийство, они чувствовали себя неуютно. Вечер того же дня. Локация – Институт экономики и управления. Настя вышла из института одна из последней, увидела меня, стоящего у машины, несколько секунд стояла на месте, очевидно, раздумывая, что делать, но все же подошла ко мне. «Привет, здравствуйте, мы уже на «вы», здравствуй, тебя до дома довести? Зачем? Мне, кажется, что безопаснее всего держаться от тебя как можно дальше. Это тебе Наташа наговорила про меня, а она не рассказывала, как она оказалась в городе. Нет, а как? Ну, захочет, сама тебе об этом расскажет, вы же теперь подруги. Она, кстати, у тебя последние дни жила, у меня, сегодня улетела в 6 утра. Я знаю, но все равно спасибо. Так, я пойду, а то мне еще ехать далеко. Я же сказал, Настя, давай довезу до дома. Паша, а с тобой ехать безопасно? 3 дня назад, на остановке общественного транспорта техникум девушку 23 лет затащили в машину трое неизвестных, после чего вывезли за город и изнасиловали. Как ты думаешь, как тебе безопаснее добираться до дома? Ты умеешь находить весомые доводы. Настя грустно улыбнулась и села на заднее пассажирское сиденье. Кстати, предложение о работе еще в силе. Я сел за руль и завел двигатель. Паша, я не знаю. Мы с Наташей много разговаривали за эти дни. И что, какие у нее ко мне претензии? Мне она ни о чем не рассказывала. Просто в один непрекрасный день замкнулась в себе и практически перестала с тобой общаться. Паша, она тебя очень любит, но ей приснился сон, что тебя убили. Она сказала, что проснулась, когда тебя в гробу увидела и поняла, что дальше так жить она не может. Постоянное ожидание, что с тобой что-то случится, просто сводило ее с ума. Если ты не ночевал дома, она в эту ночь практически не спала, каждую минуту ожидая, что сейчас позвонят или придут и скажут, что тебя больше нет. Она даже твой телефон, что ты в общежитии протянул в квартиру, ненавидела. Ей казалось, что именно на него ей позвонят и про тебя расскажут, что ты. Понятно, перебила девушку и со злости нажал на педаль газа, вклинивая японца между машинами. То ладно, с Наташей, дело прошлое. Я не могу ни себя изменить, ни ее избавить от ее фобий, а жизнь, тем не менее, продолжается. Что у тебя с работой? Меня уволили за прогул, Ну, когда это случилось, Настя отвернулась к окну и поджала губы. Скоро за комнату платить, а денег нет. Я эти дни побегала, но с моим опытом нигде не берут. Хорошо, когда готова выйти на работу? Настя помолчала, бросила на меня короткий, настороженный взгляд. Хорошо, я готова выйти к тебе. Скажи, когда выходите, что надо делать? Выходить, скажем, через пару дней, мне надо подготовиться. А делать? В первую голову, принимаешь все документы, делаешь анализ, потом начинаешь аудит, скажем, за год, ну и текущую, одновременно, бухгалтерский учет в магазине налаживаешь. То, что тебе рады не будут, это я тебе сразу говорю, но, надеюсь, что до рукоприкладства дело не дойдет. В общем, через месяц я хочу видеть понятную картину финансового положения магазина и, хотя бы в первом приближении, прозрачный учет, кассу, инвентаризацию. Любую, разумную, помощь я окажу. Если что-то надо для работы, звони, постараюсь достать и приобрести быстро. Вот в принципе и все. Ну, понятно, начать и закончить. Решительно кивнула головой девушка. Но, в любом случае, мне деваться некуда. Я готова приступить к работе. Отлично. Послезавтра, вечером, позвони мне на телефон в общежитие, я скажу, куда и во сколько приезжать. Дальше ехали молча, так как больно общие темы разговора были тягостными для обоих. А вечером в моей квартире зазвонил телефон. Я как раз, сидя на кухне, слушал трансляцию из Москвы, по проводной радиоточке, о том, что Верховный Совет не одобрил вынесение на всенародное голосование проект новой конституции, ссылаясь, что проект, выдвинутый президентом, дает слишком много полномочий исполнительной ветке власти, когда очень тихо загудел телефонный аппарат. Радость и надежда, всколыхнувшие меня, погасли еще до того, как я взял трубку. Межгород звонил совсем иначе. Здорово. В микрофоне забасил жизнерадостный голос Руслана Конева. Что не звонишь? Мне тут такого рассказали. Депресняк у меня. Оборвал я словоизлияние товарища. С работы выгнали, и Наташа ушла. Сижу, третий день бухаю. Ты что хотел то, а то у меня водка греется, а ты знаешь, я теплую не люблю. Ты где сейчас? У себя, затупил бывший коллега. Ты прервись, я скоро приеду. Ну, конечно, у себя, ты же мне звонишь. А приезжать ко мне на надо, я скоро спать ложусь, а то, с тобой, будем до 3 часов ночи пить, а потом пойдем приключения на жопу искать. Если есть желание, то завтра с утра приезжай, а то я не знаю, чем в ближайшее время заняться. Планы есть, но мне нужен скептический критик, чтобы меня спокойно выслушал и все мои мечты обосрал. Ладно, давай завтра. Но у тебя точно все нормально? Проявил неожиданную заботу бывший приятель. Слушай, ты не забывай, у меня на руках хвостатый иждивенец, которого дважды надо выводить гулять и дважды кормить. Я ему столько по жизни задолжал, что хочешь не хочешь, а надо существовать. Все, давай, завтра жду. Я посмотрел на иждивенца, что грустно смотрел на меня от батареи отопления. Демон переживал отъезд Наташи, как бы не тяжелее, чем я, спал, слишком часто скулил во сне, вздыхал, а спать укладывался, положив под голову ее домашний тапочек. Мне, к сожалению, тапочек под головой не помогал, надо было заниматься делами, либо медленно сходить с ума. Утро следующего дня. Здорово. Руслан вошел в квартиру, недоверчиво рассматривая меня, протянул пол-литровую бутылку русской пакетик, в котором лежало несколько пирожков. Очевидно, судебный исполнитель вновь был на мели, но выглядел он бодро. Внимательно осмотрев меня и чуть ли не обнюхав, Руслан разделся и прошел на кухню. «Садись, сейчас завтракать будем. Или ты не будешь?» Подозрительно посмотрел я на него. «Пироги покупные или Тамара напекла?» «Ну, конечно, Тамара. Строго сказала, чтобы я тебя угостил, а не съел по дороге. Как у вас с ней?» «Нормально, я у нее теперь живу. По утрам снег кидаю, дрова для растопки колю. Слава богу, водопровод в дом проведен, а то бы совсем задолбался от этих простых радостей жизни в своем доме. Ну ты как-то заморенным совсем не выглядишь, даже лоснишься. Куртку я смотрю, себе новую справил. Я прошел в коридор и старательно пощупал обновку, висящую на вешалке. Да ты вообще буржуй, меховые вставки, не как из норки. Да там обрезки сплошные, животики, здоровяк засмущался. Да ладно, классная же куртка, и кожа смотри какая толстая, еще твои дети ее носить будут. Да, ей пришлось куда-то ездить, чтобы на специальной машинке такую кожу сшивать. Слушай, а нельзя, гражданин Конев, идите в попу. Я вашей сожительнице никакую машинку покупать не буду. Я в Тамарин бизнес не лезу, она у меня бесплатно, в ломбарде, шьет, что ей нужно, электроэнергию, кстати, тоже я оплачиваю. Мне кажется, что этого достаточно. Это она тебя ко мне послала насчет машинки провентилировать вопрос? Подозрительно уставился я на собеседника. Да нет, ты что, оробел Руслан. Это мне ее жалко стало. Крутится как пчела целыми днями, я ей просто помочь хотел. Слушай, давай поедим, потом поговорим, а то картошку скоро подогревать придется. Иди руки мой и садись. Я, между прочим, не завтракал, тебя ждал. На, страдалец, угощайся. Я поставил на деревянную подставку чугунную сковороду и открыл крышку. От замаха жареной картошки и мяса Руслан, как кот, замурлыкал, а из комнаты прибежал демон, которому в качестве компенсации пришлось дать сосиску из холодильника. Ты, я вижу, в порядке, после стопки пары стопок, холодной, с уличного мороза, водки и миски картошки с мясом, Руслан раскраснелся и повеселел. Ну рассказывай, как тебя уволили? Сам рапорт написал, надоело, да и народ, не все, но многие, волком смотрит. Короче, я решил тайм-аут взять. Ты что, еще вернуться собираешься? От удивления Руслан отложил вилку в сторону. А ты что, не хотел бы вернуться? Я криво улыбнулся. Но мне то деваться некуда. Ни образования, ни профессии гражданской. Механик-водитель гусеничных машин. Куда с ней на гражданке? Тем более, куча офицеров сейчас из армии увольняется, которые то же самое умеют, только у них еще и дипломы инженеров. Руслан пригорюнился и потянулся за бутылкой. То есть, была бы профессия денежная, ты бы даже не мечтал вернуться? Да мечтал, конечно. Руслан коснулся моей стопки своей и выпил одним глотком. Конечно, тянет, ты же знаешь, что сыск это сыск, он навсегда. Ну у тебя сейчас тоже, почти то же самое. Я пожал плечами. Помнишь, как мы того директора, что зарплаты не платил, на попу приземлили? Да, лицо моего собутыльника расплылось в довольной улыбке. Но, только это была разовая акция, а в основном у меня мелочь. Бедные люди с копеечными зарплатами и задержкой в несколько месяцев. Скучно, неинтересно и, зачастую, просто стыдно. Так будь как Робин Гуд, грабь богатых и раздавай бедным. У нас сейчас, по всей стране, миллионам людей зарплату не платят, а директора себе предприятия за бесценок приватизируют. Кто тебе не дает влезть туда и, ха-ха, смешно, туда влезешь и тебя потеряют, после чего скажут, что так и было. Или ты знаешь, как можно? Руслан хитро посмотрел на меня. Дорогой товарищ, я ответил ему улыбочкой. Ты свои ментовские заходы прекращай, на меня они не действуют. Если что-то хочешь, то говори прямо, а если просто, за бедность свою и неустроенность поговорить, то это не ко мне. Вон, Тамаре Савинаушка пожалуйся. Она девка душевная, пожалеет. Ну, меня то Тамара, допустим, пожалеет, а тебя сейчас только демон, может быть, оближем. Да, ты тут меня поддел. Я грустно опустил голову, практически не притворяясь. Наташа была еще та зажигалка. А какой она мостик делала, а ласточку как исполняла. Ладно, давай по делу поговорим. По вспыхнувшим глазкам Руслана, я понял, что моя стрела достигла цели, и сегодня ночью бедную Тамару будут пытаться поставить на мостик или на ласточку. Я представил, как Руслан, с грацией бегемота, показывает девушке, как надо стоять в позе ласточки, а потом ломает голову, как, установленную в эту позу, прекрасную скорничку, использовать для удовлетворения своих похотливых желаний. «Ты чего хихикаешь?» – подозрительно уставился на меня Руслан, принеся из коридора сумку с бумагами. «Да смешно, ты шел сюда, считая, что я с горя бухаю, с псом на пару, с горя, но, бумажки, все-таки, принес, соврал я. Так я это, тебе подработку принес, чтобы вывести тебя из депрессии. Отплатил мне той же монетой мой бывший приятель. Ладно, оставляй бумаги, я их сегодня посмотрю, вот только сразу тебе говорю, 10%. Что 10%? 10% от того, что наша команда Робин Гудов отберет у богатых, я забираю себе. Ты что, как ты это представляешь? Там же все изымается и реализовывается. Ты мне только не рассказывай, как все изъятое реализовывается. Я поморщился, как от дольки лимона. Там все идет нужным людям за половину или треть цены. Ты помощи просишь, но у тебя, Кроме исполнительного листа ни хрена нет, а с меня транспорт, оборудование, люди, юристы, и всем надо платить, да и ты завтра скажешь, что хочешь что-то получать, ведь ты у нас парень да денег жадный, а 10% – нормальная ставка за юридические услуги в городе. Кстати, заметь, это за судебное решение, а если имущество или деньги удается истцу вернуть, то и все 20, так что я на тебя буду работать за полцены. Ну что, договорились. Но как я это буду делать, там же уполномоченные фирмы реализацией занимаются. Ну, это будет твой вопрос. Значит, мою долю надо будет изымать до того, как ты все официально оформил и этим реализаторам передал. Думай, как ты будешь этот вопрос решать. Так что, давай, до завтра. Ты подумаешь, и я подумаю, твои материалы почитаю, а завтра встретимся и все обговорим. Проводив гостя за порог и заперев дверь, я поймал себя на том, что настроение мое улучшилось, и хандра пропала без следа, а руки зудели от желания познакомиться с бумагами, что принес Руслан. Новое, интересное дело было для меня весьма кстати. Глава 4. Визит Харька в Курятник. Декабрь 1993 года. Локация – Заречный район. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Дверь кабинета директора магазина я открыл по-хозяйски, энергичным пинком ноги. Ах, ну да, я же тут хозяин. Вернее, моя единственная дача, Кристиночка, которую обижают и обкрадывают злые тети, а то вчера, когда я приезжал в гости к родителям, ребенок жаловался, что бабушка не купила в магазине новый йогурт в красивой упаковке, сказала, что денежек нет, а это непорядок. Присутствующие в кабинете дамы, Гамова Ирина Михайловна, заведующая магазином, в котором мы с Кристиной, как наследники покойной Аллы Клюевой, были основными владельцами, и старший кассир Бужанова Олеся Викторовна, так и замерли, хлопая, густо накрашенными, ресничками, с чайными чашками в руках. Вкусный тортик, я пальцем сковырнул кремовый грибок с заказного торта, стоящего на столе и сунул его в рот. Вкуснотища, но очень калорийно. Но, ничего, барышни, скоро вас проблем лишнего веса волновать не будет. В местах, куда вас определят, тортики делают раз в год. Из черного хлеба и сгущенки, две банки на отряд из 100 человек. Я подошел к шкафу, достал еще одну чайную пару и налил себе чайку из горячего еще электрочайника, после чего присел к столу и отрезал кусок торта, положив его на кусок газеты. «Здравствуйте, Павел Николаевич». Гамова нервно сглотнула, застрявшим в горле куском. «Вы бы попросили, я бы вам блюдце подала. Я у вас, Ирина Михайловна, ничего просить больше не намерен». Тем более блюдце. Вы обе моего доверия окончательно лишились, забив на мое требование не воровать сверх меры. Вы мне, Ирина Михайловна, лично обещали вывести магазин в плюс, буквально месяц назад, и что я вижу? Ни хрена я не вижу. Я просил подготовить мне договоры с арендаторами, акты сверок взаимных расчетов и выписку из банка о движении денег на расчетном счете, где они, или вы считаете, что я в очередной раз куплюсь на ваши добрые улыбки и обещания все сделать в ближайшие дни. Я нервно откусил добрую половину куска торта, с трудом его прожевал, отпил чай и нервно заходил по кабинету, сделав круг остановился, нависнув над побледневшей Гамовой. Вы же помните, Ирина Михайловна, где я работаю. Так вот, вчера я написал на вас обеих заявление о ваших махинациях, сейчас сюда приедут ребята с постановлением на обыск. С моего разрешения выгребут все документы, а потом мы разберемся, куда таинственным образом исчезает выручка здоровенного магазина и почему мы постоянно должны поставщикам. Ключи от сейфов доставайте, я так понимаю, самые важные документы у вас там лежат. При позапрошлом визите в магазин я обратил внимание, что в кабинете заведующей, кроме старого металлического шкафа, появился еще и новенький сейф, красивый, с двумя замками, цифровым и механическим. Тетки переглянулись, после чего кассир виновато потупила глазки, а Гамова, не стесняясь, заявила, что по странному совпадению они, вот только что, говорили о том, что обе забыли сегодня дома ключи от металлических шкафов, но вот завтра обязательно их принесут. Господи, они сами такие дуры или меня ни в грош не ставят. Ну все, девочки, мне ваше вранье уже, вот где. Я решительно провел по горлу пальцем, схватил телефон на длинном проводе и, отойдя к окну, набрал телефонный номер, вертя пластиковый диск. «Привет, ну что, вы едете? Когда будете?» «Хорошо, Через 10 минут, вы к парадному входу подъезжайте, я вас там встречу, а пока пойду, черный вход на свой замок закрою, чтобы никто не убежал. И скажи, у вас лом и кувалда найдется в машине? Да, надо два металлических шкафа вскрыть. Да нет, они фуфлыжные. Один советский, я такие уже вскрывал. Ломик к щели двери приставь, кувалдой пару раз ударь, чтобы поглубже зашло, и вырывай дверцы. Ага, за 3 минуты, или дверца прогнется, или замок скрепления сорвет. А второй, я подошел к новенькому сейфу. Да нет, вроде бы женщина в возрасте, седина везде видна, а мозгов нет, повелась на красивую покраску, купила такое же дерьмо, что и старый. Ну, с ним я на пару минут дольше провожусь. Ладно, давай, приезжайте, я у парадного входа стою. Судя по возмущенному лицу Гамовой, которую я видел в отражении на окне, больше всего ее возмутило мои слова о ее седине. Женщина выхватила из сумочки маленькое зеркальце и сейчас тщательно перебирала свои свежевыкрашенные, цвета медной проволоки, волосы, ища места непрокраса. «Ну ты и придурок, Громов!» — прошептала в ответ адвокат Соня Прохорова, которую я побеспокоил своим звонком, и я отключился, поставил телефон на стол и, достав из кармана навесной замок, вышел из кабинета. За моей спиной тихо щелкнул дверной замок директорского кабинета, девочки закрылись, видимо, решили попудрить носики. Черный ход магазина я запирать не стал и к главному входу торговой точки тоже не пошел, а спрятался за углом, примыкающего к магазину, жилого дома. Через пару минут слетел снег с откоса окна директорского кабинета, заскрипели запоры открываемой деревянной рамы и в оконном проеме показалась фигура заведующей магазином, облаченная в темно-коричневую норковую шубу. Молодецки выпрыгнуть из окна дамочка забоялась, поэтому, потоптавшись на подоконнике несколько мгновений, она развернулась задом, подоткнула длинные полы шубы и, опустив вниз ногу, стала елозить ногой по гладкой стене, ища точку опоры. «Блин, ну воруешь ты деньги, молодишься, на седину старательно закрашиваешь, но чулки или колготки то можно нормальные купить, не экономя на копейках». В воздухе беспомощно болталась нога заведующей, обутая в ботинки без каблука и короткий, бабушкин чулок до колена, больше всего похожий на страшный гольф. Точку опоры Гамова не нащупала, тогда на подоконнике появилась широкая фигура старшего кассира, которая, крепко вцепившись за руки своей начальницы, сама чуть не выпав из окна, сумела удержать Ирину Михайловну и опустить ее в снег. Вслед за тушкой, заведующей, из окна подали две большие, матерчатые сумки, из которых торчали, неровно сложенные, стопки бумажных листов. Оказавшись на твердой земле, Гамова отряхнулась, поправила шубу и, подхватив сумки с бумагами, энергичной походкой двинулась вглубь жилого массива. Женщину я догнал в проходе между домами, разогнавшись по еле прикрытому снежком льду, подкатил на подошвах к ней сзади и просто снес Гамову с узкой, скользкой тропинки. Пока Ирина Михайловна пыталась одновременно встать и оттереть лицо от налипшего снега, каюсь, я наступил ногой на полу шикарной шубы, поэтому встать у распластавшейся в снегу женщины не получалось, аккуратно вынул из пальцев лямки сумки, за которую заведующая продолжала цепляться, вторую сумку Гамова уронила во время своего феерического падения, после чего, подхватив свою добычу, предварительно убедившись, что сумки набиты стопками различных документов, спокойно ушел к месту парковки машины. Если не считать, что несколько комьев снега попало внутрь сумок и часть листов бумаги имели мокрые пятна, мою операцию можно было считать удачной. Зачем я это сделал? А вы видели количество бухгалтерских документов в среднем магазине? И я видел. А бухгалтер у меня опытный весьма условно, как, впрочем, и я. И сколько бы времени я копался в этих бумагах, ища компромат на этих вороватых теток. А тут дамы сами, баз затрат моего времени, любезно собрали и эвакуировали прямо мне в руки, самые стрёмные, на их опытный взгляд, документы, которые я, по их мнению, видеть не должен. Забросив сумки с бумагами на заднее сиденье Ниссана, и порулил к главному входу в магазин. В чем-то торговым девушкам я не соврал, на крыльце торговой точки меня ждала, уже озябшая, приплясывающая на месте, группа поддержки в лице бухгалтера Насти.